потому что здесь был мировой духовный центр. Гуру продолжал, но я забежал далеко вперед. Позже я подробно расскажу о рождении украинской нации в связи с ассимиляцией галилян. Сейчас же лишь обозначу то, о чем пойдет речь в дальнейшем. Движение ариев на запад в итоге родило Арату, процветающую страну в древнем Приднепровье, западный духовный центр, связанный с Агартой. Наряду с духовной осью мира образовался великий арийский пояс от Тибета до Карпат. Это понятие также и географическое. Гималаи, Алтай, Кавказ, Днепровские кручи, Карпаты — вехи среди бескрайней степи, по которой двигались веками народы. Начал складываться огромный ариизированный мир, геополитическим и духовным стержнем которого была ось Агарти-Арата. Не видя этой оси с ее географическим подспорьем великим арийским поясом, нельзя понять основные исторические события первого тысячелетия до новой эры. Попытка переворота в Египте и еврейский исход, приведший к образованию иудейского царства, удары гиксов по Египту, Троянская война, Ассиро-иудейская война, разорение Израиля и великое пленение евреев, Пелопоннесские войны, греко-персидское противостояние, скифо-персидские конфликты, походы Македонского — все это отдельные шаги и формы одного великого духовного противостояния. Египта с его высоким интеллектом, но низким духом и солнечной Араты, оплота ариев, утверждавших в мире наряду с возвышенным интеллектом высокую духовность. Но историки не видят духовной основы этих событий. А непонимание событий первого тысячелетия до нашей эры не позволяет понять славянскую и украинскую проблемы, уходящие своими корнями в эти события. Чтобы знать, к чему мы пришли, надо знать, как мы шли. Это ваш Ленин говорил и был прав. Я утверждаю, без знания Араты нет знания Украины и украинцев. Но все это общие фразы, и я это понимаю, заключил гуру. Попробую в дальнейшем пояснить сказанное. А есть ли конкретные примеры работы духовной оси Агарти Арат? Сколько угодно, ответил гуру. Но эти примеры остаются незамеченными, вернее, непонятыми. Один из них. Ставшее известным на весь мир неоднократное явление Богородицы в местечке Фатима, Португалия, перед Первой мировой войной и в 1917 году. Вы слышали? Сначала трем испанским детям, потом огромной толпе народа. Это было прямое предупреждение о том, что грядут страшные, кровавые события Октябрьской революции и Гражданской войны. И что же? Лишь сейчас на слова Богородицы, записанные тогда, обратили внимание и поняли их. Это был космоголографический эффект, связанный с осью Агарти Арата. А эпопея, разыгравшаяся в XII веке с таинственным владыкой Иоанном. На средневековых картах можно найти царство просвитера Иоанна, помещавшееся в пустыне Гоби. Представляете, на заре, можно сказать, христианского мира, у подножия далеких Гималаев обнаруживается христианский патриарх и правитель, который шлет послание в Киев, Галич, Рим, адресованное европейским монархам и епископам. В них, этих посланиях, грозное предупреждение. Готовьтесь. Невиданной мощи черная сила зреет в центре Азии, готовая обрушиться на христианский Запад. Черный смерч превратит ваши блестящие города в пустыни. Готовьтесь, объединяйтесь для противоборства. Два десятилетия перед монгольским вторжением эти послания шли в Европу от таинственного просвитера Иоанна. Кто такой? Откуда? проверяли по-разному.